Такие жесткие меры смогли замедлить вал насилия, дав возможности хоть как-то противостоять темному лорду. Это и обеспечило большую поддержку обычных магов политики Крауча, хотя тот же Дамблдор протестовал против такого насилия, практически ничем не отличавшегося от Волан-де-Мортовского террора. Но тогда Дамблдор был только директором Хогвартса и одним из судей Визингамота и не мог на равных противостоять всесильному главе отдела магического правопорядка. А потом темный лорд умер, попытавшись убить его, Гарри Поттера, и для пожирателей смерти настали горячие деньки. С очень многих волшебников спало заклятие подчинения, и они сразу отправились в волшебную больницу Мунга или в министерство, так как практически не помнили последние месяцы или даже годы своей жизни. По сути, пожиратели смерти поменялись положением с магами, которых они угнетали, и теперь именно они тряслись от страха, в отсутствии своего лидера. Кто-то из них побежал сдаваться в министерство, кто-то залег на дно. Среди последователей темного лорда началась паника, а она не доводит до добра. Один из пожирателей смерти, Игорь Каркаров, который сейчас возглавляет одну из магических школ Европы, в обмен на освобождение и снятие с него всех обвинений выдал информацию про всех своих бывших коллег, тех и начали арестовывать. Другие пожиратели смерти пытались избежать Азкабана, притворившись, что они тоже были под заклятием Империус. Какими-то чарами они смогли стереть себе память или нивелировать действие зелья правды. Поэтому они также шли в Мунга или в министерство со словами, что они ничего не помнят, буквально растворяясь в толпе десятков других таких магов. Их гнал страх, что могут назвать их фамилию в числе подозреваемых, например, тот же Каркаров. А в лапах Крауча их ждал арест и пытки. И еще спросит, раз ты был под Империусом, а со смертью того, кого нельзя называть заклятие пало, то почему ты не сообщил об этом никому? Все пострадавшие маги говорили одно и то же. И как точно определить, кто из них врет? Зелья правды для всех магов не сваришь, тем более есть несколько антидотов. Подготовленный маг, приняв любой из них, для всех будет выглядеть находящимся под зельем, но умение утаивать правду сохранит. Поэтому неудивительно, что те, кто похитрей, смогли избежать Азкабана. Все дела пожирателей вел именно Крауч, причем часто требуя максимально возможный срок. Тех же Лестринджи, Блэка и многих других именно он отправил в Азкабан. Даже своего сына, который тоже оказался пожирателем смерти, он отправил туда. Все это в конечном счете подорвало доверие к Краучу, поэтому его и спихнули на вторые роли. А ведь именно Краучу прочили министерское кресло. Но его авторитет был полностью подорван, что сначала позволило прошлому министру магии удержать власть в своих руках, пока магическое сообщество не определилось и не решило назначить Корнелиуса Фаджа на пост министра, с трудом спихнув Крауча на отдел международных отношений. Причем с момента поимки сына Крауча прошло 9 лет, а Фадж стал министром лишь пару лет назад, в 1990 году, сменив Мелисенту Багнолд, которую одни маги презирали за то, что она допустила произвол Крауча, а другие за нерешительность и слабость министерства в ходе противостояния с темным лордом. Праздничное настроение и ежедневные вечеринки среди студентов зеленого факультета затянулись больше, чем на неделю. Теперь многие слизеринцы чувствовали себя вольготно и вели себя очень нагло. А вот в сердцах студентов незмеиного факультета с уходом Дамблдора поселился страх. Зато теперь Драко Малфой расхаживал по школе с таким заносчивым видом, что Гарри с трудом сдерживал смех. Даже остальные его одноклассники вели себя куда более сдержанно. Дошло до того, что на уроке зельеварения Драко громко начал обсуждать отставку Дамблдора, бросая злобные взгляды в сторону гриффиндорцев, вместе с которыми у них было совместное занятие. «Я всегда знал, что отец – единственный, кому под силу изгнать Дамблдора и кому хватит мужества все же это сделать», не понижая голоса, манерно говорил Малфой, намеренно вещая на всю аудиторию. «Я уже говорил тебе, Гарри, что он считает его никуда не годным директором, который не может ни с чем справиться, а лишь потакает этим магловкам». Это. Драко запнулся, его лицо чуть побледнело. Он невольно вспомнил кошмарные похороны Грейнджер. Драко Малфой никогда про это не говорил, а в тех редких случаях, когда кто-то на Слизерине поднимал тему ее смерти, то спешил покинуть гостиную. Гарри знал, то происшествие оказало сильное влияние на Малфоя, да и не только на него одного. Да, Драко не перестал желать прогнать всех маглорожденных с Хогвартса, но никак не желал им участи той первокурсницы. Гарри внезапно вспомнил свой сон и подавленно опустил взгляд в пол. Как знать, Попади он на факультет Гриффиндора, то, может быть, Гермиона была бы жива. Он мог бы дружить с Уизли, и тот не стал ее обзывать. Она бы не спряталась от обиды в туалет, и там бы ее не настиг тролль. Малфой тем временем справился с заминкой и продолжил. Прошлый год это показал. Может, теперь у нас будет настоящий директор, который не испугается тайной комнаты и не станет ее закрывать. МакГонагалл долго не просидит, она просто так, замещает. Гарри неопределенно хмыкнул, не понимая, какой директор в здравом уме согласится на такой шаг. Хотя, он посмотрел на проходящего между рядами профессора зельеварения. Сэр, Драко, словно прочтя его мысли, тут же громко обратился к Снейпу. Почему бы вам не предложить свою кандидатуру на пост директора? Не вашего это ума дело, Малфой, урезонил его преподаватель, хотя по его тонким губам и пробежала едва заметная улыбка. Профессор Дамблдор лишь временно отстранен попечителями. Возьму на себя смелость утверждать, что он скоро опять будет с нами. Как бы не так, я думаю, сэр, мой отец поддержит вашу кандидатуру, самодовольно заявил Драко. Я ему скажу, что вы самый лучший профессор в школе. Снейп усмехнулся, окинув взглядом класс. Гарри тем временем пришла мысль, что если того назначат директором, то профессором зельеварения выберут кого-то другого, да и декан у них будет тоже новый. Эта мысль сразу подняла ему настроение и, удовлетворенно кивнув, он вернулся к своему зелью. За 3 дня до экзаменов профессор МакГонагалл сделала за завтраком еще одно объявление. «У меня хорошие новости», — начала она, и притихший было большой зал взорвался криками. «Дамблдор возвращается!» Шумно обрадовались многие. «Поймали наследника Слизерина!» — воскликнула какая-то девушка за столом Когтеврана. «Матчи по квиддичу возобновляются!» — вопил вратарь Гриффиндора. «Профессор Стебли известила меня», — продолжала МакГонагалл, когда гвалт стих, что мандрагоры наконец-то созрели и готовы к употреблению. «Уже вечером мы сможем вернуть к жизни всех претерпевших заклятие оцепенения. Хочу вам напомнить, что одна из жертв, по-видимому, знает, кто именно на них напал. Горячо надеюсь, что этот кошмарный год успешно завершится поимкой преступника». Зал радостно зашумел. Лишь стол Слизерина хранил безмолвие. Многие взгляды обратились к Гарри, который постарался принять безмятежный вид. Не торопясь закончил завтрак и отправился на уроки. В середине дня их класс сопровождал недовольный Локонс. Гарри размышлял о том, если всех пострадавших расколдуют, то могут ли все же возобновить турнир по квиддичу. По всем прикидкам выходило, что у них достаточно времени, чтобы доиграть последние матчи, и тогда они получат кубок. Тем временем их профессор, 100 раз на день повторяющий, что опасности больше нет, был искренне убежден, что платит непомерную цену за дежурство и другие охранные меры. Волосы у него были не завиты и золотом не отливали, еще бы, ведь он полночи провел на ногах, патрулируя 4-й этаж. «Помяните мое слово», — начал он, когда класс свернул за угол, «первое, что скажут ожившие изваяния, это был Хагрид. Говоря откровенно, я поражаюсь, почему профессор МакГонагалл до сих пор не отменила эти обременительные меры безопасности». Но тут эхом прокатился по замку усиленный явно магическим способом голос профессора МакГонагалл. «Всем ученикам немедленно вернуться в свои спальни, всем преподавателям собраться в учительской. Пожалуйста, как можно скорее». Подозрение, эхо объявления их нового директора, затихая, гуляло по коридору. Профессор Локонс застыл на месте, словно громом пораженный. Школьники недоуменно переглядывались между собой. Известие их напугало. Что же случилось? Гарри лихорадочно размышлял, связано ли это с новым нападением на студента. Может быть, поймали настоящего наследника Слизерина? Вдруг уже оживили окаменевших учеников в больничном крыле, и те рассказали преподавателям, кто эта таинственная личность, которая кошмарила школу весь год. Мальчик ощутил укол сожаления. Если поймают наследника Слизерина, то что все подумают про него, Гарри Поттера? При мысли о том, что он лишится славы наследника на своем факультете, у него снова, как утром на завтраке, засосало под ложечкой. Он потеряет столько преимуществ. Неужели все решат, что он простой обманщик и ничего из себя не представляет толкового? Может, никто из пострадавших не видел настоящего наследника? Стыдливую мысль о том, что он совсем забыл про лесника, который сейчас сидит в Азкабане по обвинению в этих нападениях, он постарался побыстрее развеять. И зачем только надо было Локонсу упоминать об этом? Хагрид ему никто, так что нечего о нем думать или, тем более, переживать. Тут профессор наконец-то отмер и быстро пошел в сторону учительской, недовольно бормоча что-то себе под нос и совершенно забыв про студентов. «Профессор Локонс!» Гарри окликнул его. «Профессор Локонс!» Тот оглянулся и недоуменно посмотрел на слизеринца и остальных застывших учеников, словно удивляясь, что в коридоре присутствует кто-то еще, кроме него самого. «А как же мы?» — спросил Гарри, шагнув к нему, рукой отодвигая в сторону Пенси. Кто-то сбоку согласно закивал головой, яро выражая поддержку прозвучавшего вопроса. «А вы, идите в свои гостиные». «Да, идите». Профессор Локонс пригладил свою шевелюру. «Это неожиданное объявление выбило меня из колеи». И Локонс снова развернулся, явно собираясь уйти. Студенты Гриффиндора растерянно захлопали глазами. Гарри ухмыльнулся им, понимая причину их страха, и снова обратился к профессору. «Но нам же запрещено ходить в одиночку», процитировал он, немного подражая строгому тону профессора Снейпа. Трейси с Пенси хихикнули. «Передвигаться по замку можно лишь в сопровождении преподавателя». Профессор снова замер. «Да, действительно. Ну тогда я вас провожу. Только у вас разные факультеты». Локонс растерялся окончательно. Обычно, в прошлые дни после введения всех новых мер предосторожности, если у них были сдвоенные занятия, то после окончания урока всех студентов отводили в большой зал или сопровождали поочередно каждый факультет на нужный урок, ведя их всех вместе гурьбой. Конечно, такой метод передвижения по замку приводил к сильным опозданиям, но профессора перестали обращать на это внимание, а после ужина деканы факультетов уже сами отводили своих студентов в гостиные. Теперешняя необычная ситуация выбила Локонса из колеи, поэтому Гарри поспешил ему на помощь. «Мы можем сами дойти до своей гостиной», — он повел рукой в сторону своих одноклассников. «Не беспокойтесь, профессор, мы же студенты Слизерина, а гриффиндорцев можете проводить до их гостиной». «Да, важно», — заметил Малфой, — «нам охрана не нужна, это им нужно бояться». Гарри повернулся к Драко и коротко кивнул ему, соглашаясь. Затем мальчик развернулся и вместе с друзьями отправился в сторону своей гостиной. Секунд 10 спустя до Гарри донеслись звуки удаляющихся шагов и еще одна громкая бравада Локонса об очередных деталях его боя с ирландским привидением. Слизеринцы отошли на приличное расстояние, прежде чем голос профессора затих вдали. На мгновение Гарри даже стало жаль Гриффиндор, но только на мгновение. Больше всего в тот момент его занимала мысль отправиться на второй этаж, где была надпись про тайную комнату, и посмотреть, что произошло. Может, удастся что-то разузнать. Пока он думал, как незаметно улизнуть, из-за поворота им навстречу вышла профессор Вектор с четверокурсниками в синих и зеленых мантиях. На ее лице отразилось удивление. «Что вы здесь делаете одни, без сопровождения?» Ее грудной голос звучал очень строго, громко и отрывисто. Блеклые глаза сразу зацепились за стоящего впереди всех Гарри, и она сжала губы в узкую линию, разом напомнив ему профессора МакГонагалл. Он нахмурился. Их игру в гляделки прервала Пенси, которая откашлялась, привлекая внимание к себе, и сообщила преподавателю, которая явно была не в духе, что у них был урок с профессором Локонсом, который велел им самим вернуться в свою гостиную. Лицо профессора Вектора зарилось пониманием, и она недовольно поморщилась. «Следуйте за мной», — она приказным жестом махнула рукой, в которой крепко сжимала волшебную палочку. «Никому нельзя бродить по замку без сопровождения, давайте живее». Поэтому им ничего не осталось, как следовать за ней в гостиную Когтеврона, так как профессор решила сначала проводить студентов с этого факультета. Испуганные ученики в синих мантиях старались держаться как можно ближе к профессору и как можно дальше от Гарри Поттера. А вот слизеринцы, наоборот, перестроились в конец колонны, поближе к второму курсу своего факультета, доброжелательно поздоровались. Завязалось общение и обмен новостями. Шумной толпой они прошли несколько коридоров и лестницу, спиралью поднимающуюся вдоль стены башни, оказавшись, наконец, у мощной деревянной двери с бронзовым молотком в форме орла. Гарри еще никогда раньше не приходилось здесь бывать. Приказав слизеринцам ожидать ее возле лестницы, Вектор вместе с когтевранцами направилась к двери. Гарри, не скрываясь, сделал пару шагов вперед, с интересом наблюдая за ними. Он не видел гостиной других факультетов, поэтому сейчас сгорал от любопытства. Вход в гостиную Слизерина был замаскирован под обычную стену, и незнающему человеку было невозможно ее отыскать, а ведь еще нужно знать пароль. Дверь же когтеврана была на виду. Интересно, У других факультетов тоже вход в гостиную не секретный, он сделал еще пару шагов вперед, начисто забыв о проблеме наследника Слизерина. Гарри с удивлением увидел, что на дверном проеме нет ни ручки, ни замочной скважины. Вектор подошла ближе и стукнула по ней молотком. Неожиданно клюв орла открылся и что-то произнес женским мелодичным голосом, но из-за большого расстояния до него Гарри ничего не разобрал. Профессор взмахом руки указала на дверь когтевранцам, но вместо того, чтобы открыть ее и пройти в свою гостиную, они о чем-то начали оживленно переговариваться. Гарри нахмурился. «Как хорошо, что я был распределен на Слизерин, а не очутился на факультете этих умников», — пробормотал подошедший к нему Нот. Гарри обернулся. Никто из слизеринцев второго и четвертого курса не стал подчиняться приказу профессора ждать у лестницы. Все подошли поближе к Гарри. Каждый раз гадать над какой-то загадкой, чтобы попасть в свою гостиную. Такое могла придумать только ненормальная Когтевран. И ладно бы еще за правильный ответ что-то полагалось, но просто мучить себя ради попадания в свою же гостиную. Вот еще, очевидно, сообразил Гарри, чтобы попасть внутрь, нужно решить какую-то загадку. Так необычно. Хотя что еще ожидать от основательницы факультета знаний, а если он не знает ответа, то как попасть внутрь? Он задал этот вопрос Нокту. Вот поэтому ты не когтевранец, а слизеринец, со смехом отметил тот. Гарри тоже посмеялся. Если не знаешь ответ, то стоишь перед дверью и ждешь тех, кто знает. Это еще и служит показателем в их иерархии, влился в беседу худенький четверокурсник с большим носом и растрепанными волосами. Его глаза, не отрываясь, благожелательно смотрели на Гарри Поттера. Чем больше раз ты не можешь ответить на вопрос орла и коротаешь время под дверью своего факультета, тем хуже ты считаешься среди других когтевранцев. Они хвастаются, что это хорошая тренировка ума, промолвила девушка с короткими волосами мышиного цвета и необычно большими синими глазами. Она покачивала головой в знак неприятия. Глупое оправдание. На самом деле это не так, зато у них выбора нет, улыбнулась другая четверокурсница с длинными золотистыми локонами. Придется много читать книг, соответствуя критериям основательницы, или остаться за пределами гостиной. Тут наконец-то когтевранцы смогли найти ответ на вопрос, и дверь открылась. Было сложно хоть что-либо разглядеть через головы заходящих внутрь студентов, поэтому Гарри, движимый любопытством, сам того не замечая, подошел почти вплотную к двери и заглянул внутрь. Гостиная оказалась большой, не уступающая по размерам слизеринской, круглой комнатой с изящными арочными окнами с шелковыми занавесями, переливавшимися синевой и бронзой. Последний студент отошел от дверного проема, и Гарри увидел куда больше, так как теперь никто не загораживал ему обзор. Здесь были разнообразные столы, массивные, из разных сортов дерева, небольшие, целиком из железа, украшенные изящными узорами, а также разноцветные из стекла. Рядом с ними были уютные кожаные кресла, заполненные возбужденными когтевранцами, которые громко что-то обсуждали. У стен разместилось множество книжных шкафов, а в нише напротив входа стояла статуя женщины из белого мрамора и с необычной короной на голове. Гарри подумал, что это, скорее всего, сама основательница факультета. Статуя стояла у двери, которая вела, вероятно, к спальням этажом выше. К сожалению, дверь в гостиную быстро закрылась, и Гарри решил, что был бы совсем не против побывать там в гостях. Вектор обернулась и вздрогнула, увидев мальчика рядом с собой. Она бросила на него хмурый взгляд, но ничего не сказала по поводу того, что ее ослушались. Взмахом руки профессор приказала следовать за собой. Путь до гостиной показался коротким, потому что Гарри почти не обращал внимания на дорогу, ибо не мог перестать думать о других факультетах, о том, какие у них гостиные, дружны ли они, невольно сравнивая со своим положением на факультете змей. Сейчас ему было очень комфортно среди своих. Что было бы, если б он попал на другой факультет? Стал бы он изгоем из-за слухов о нем, как о наследнике Слизерина. Шедшая рядом Дафна вполголоса возмущалась тем, что приходится идти так быстро. Гарри согласно поддакивал и пару раз поддержал ее за локоть, когда та спотыкалась при спуске на лестнице. Она еле поспевала за торопящимся профессором, поэтому шумно дышала, а на лице, несмотря на царившую прохладу в коридорах подземелий, проступили крупинки пота. Вектор довела до дверей в гостиную и быстрым шагом отправилась обратно. Удивленно глядя ей вслед, Гарри вспомнил, что МакГонагалл приказала всему преподавательскому составу собраться в учительской как можно скорее. В комнате было людно. Все собрались кучками и что-то вполголоса обсуждали. Заметив вновь прибывших, несколько учеников сразу поспешили к ним, но узнав, что им ничего нового не известно, и бросив взгляд в сторону покачавшего головой в знак отрицания Гарри Поттера, разочарованно вернулись к своим группам. Гарри и все остальные подошли к ярко горящему камину, где им сразу нашлось место, и обсуждение возобновилось. Все гадали, произошло ли новое нападение и на кого на этот раз. Больше всех выдвигала теория Пенси, найдя благодарных слушателей. Она рассказывала всевозможные слухи и небылицы, услышанные за последний месяц, а когда они иссякли, стала гадать, кого опять наказал наследник Слизерина, лукаво поглядывая на Гарри, но тот старался держаться чуть в стороне, изображая человека, которому много что известно, но которого не стоит расспрашивать о подробностях. К его удивлению, Драко явно старался копировать его поведение и тоже сидел молча, иногда поглядывая на Поттера. Несколько раз в гостиную входили очередные школьники, которых сняли с уроков, но Гарри не обращал на них внимания. Но вдруг, после очередного хлопка двери, один за одним все голоса смолкли. На пороге стоял профессор Снейп. Его лицо, и раньше не отличавшееся здоровым цветом, теперь было бледнее мрамора. Держа руки в карманах, он накинул гостиную внимательным острым взглядом, на долю секунды останавливаясь на каждом взволнованном лице. «Произошло новое нападение», — без прелюдий заявил он. «Завтра утром вы все отправитесь домой». Студенты застыли в гробовой тишине. Выждав минуту, чтобы все переварили сказанное, профессор снова заговорил. «Если кто-то что-то видел или обладает любой информацией, касающейся нападений, я настоятельно рекомендую немедленно, с ней особенно выделил немедленно, сообщить об этом мне. В противном случае Хогвартс будет закрыт». К чести слизеринцев, никто не обернулся на Гарри Поттера, который покрылся табуном мурашек от этого известия и необычно сурового голоса декана. Гарри невольно сглотнул. Как закрыт? Его отправят обратно к Дурслим, навсегда, но он хочет остаться в Хогвартсе. Так не может быть. Вдруг Гарри встретился взглядом со Снейпом. Удивительно, но его бледное лицо больше не выражало привычного презрения при виде мальчика. Оно вообще ничего не выражало, серым пятном расплываясь перед взором Гарри. Лишь пустые черные глаза профессора притягивали его, словно магнит, засасывая в свою бездну, не давая возможности вырваться. Никто не издал ни звука, не решаясь прервать момент. Неожиданно Дафна схватила Гарри за руку, и тот, придя в себя, скосил на нее удивленный взгляд, но девочка, не отрываясь, испуганно смотрела на их декана. Поттер невольно повернулся обратно и снова встретился взглядом со Снейпом. На лице мужчины мелькнуло сомнение, и он вздохнул, отводя взгляд, и словно дышать стало легче. «Профессор», — тихо произнесла Фарли, нервно вдохнув. «Кто на этот раз?» «Дженевра Уизли», — холодно заявил Снейп. Чудовище утащило ее в тайную комнату. Тут и там послышались шокированные вздохи и перешептывания. На секунду Гарри показалось, что профессор хотел сказать что-то еще, но в следующее мгновение он молча развернулся и вышел прочь. Неизвестный слизеринец. Северус Тобиас Снейп, май 1993 года, подземелье Слизерина. Северус Снейп закрыл за собой дверь гостиной и остановился, обдумывая произошедшее там и всю ситуацию в целом. Делая объявление своим слизеринцам, профессор внимательно следил за реакцией каждого, стараясь вычислить потенциального или потенциальных виновников или свидетелей. В общем и целом, студенты казались шокированными и напуганными, что, конечно же, не могло не принести некоторое облегчение. Кем бы ни являлся наследник, вероятность того, что в данный момент он находился в гостиной его факультета, была ничтожно мала. Но, к сожалению, полностью отметать такую возможность все равно было нельзя. У каждого маньяка в истории был ничего не подозревающий сосед, и Снейп просто должен был знать наверняка, на законных основаниях допросить каждого ученика, применяя легилименцию, профессор не мог. Даже у мракоборцев не было таких прав. Но сам он никогда особо не стеснялся в использовании поверхностной легилименции, для которой не нужна волшебная палочка, а проблемы законности или этичности его мало волновали. Если никто не почувствует и не поймет его мимолетного касания к их разуму, то и переживать не о чем. Основы легилименции гласят, что человеческая память – это не книга, которую можно взять и раскрыть, когда заблагорассудится, а куда более сложная материя, многослойная, со своей структурой, и процесс с Легилименцией чем-то напоминает осторожный визит в зеркальный зал, в котором волшебник рассматривает отраженную жизнь человека в зеркалах фрагментарно, чуть ли не случайным образом, и не существует никакой возможности окинуть взором все это целиком. Магловское понятие телепатии имеет мало общего с настоящей Легилименцией. Маги, овладевшие этим искусством, способны при определенных условиях проникать в сознание своих жертв и правильно интерпретировать добытые сведения, особенно те воспоминания или мысли, которые гложат человека, которые у него постоянно на уме. Северус Снейп с удовольствием бы покопался в памяти Поттера, наверняка там нашлось бы то, за что его можно было бы исключить из школы. Причем он обладал не только умением с помощью заклятия Легилименции препарировать сознание человека, но и мог незаметно, без палочки, проникать в разум человека, глядя ему в глаза. Это было своеобразное искусство, мастерство воли. Он периодически заглядывал в сознание своих студентов, чтобы держать ситуацию хоть под каким-то контролем и иметь возможность среагировать в разы быстрее. Снейп был уверен, если бы кто-то из тех слизеринцев, которые были у него под подозрением, хоть как-то был связан с происходящим, то он рано или поздно это понял бы. Большинство подозреваемых были старшекурсники, и, к его сожалению, среди них были и те, кто развил в себе навыки окклюменции и могли защитить свой разум от вторжения извне. Но даже они вряд ли были в состоянии ощутить столь легкое касание их мыслей, особенно после неожиданного объявления, которое ни одного студента не оставит равнодушным, не считая наследника Слизерина, разумеется. А вот проклятый мальчишка Поттер, в отличие от подавляющего большинства маленьких кретинов, блуждающих по школе, кажется, с одной единственной целью – усложнить его жизнь, и в отличие даже от некоторых особо бездарных его коллег, Снейп не считал Поттера наследником Слизерина. Этот самовлюбленный напыщенный эгоист просто не был способен ни на что выдающееся. Паршивец мог лишь купаться в украденной славе, упиваясь всеобщим вниманием, которое ничем не заслужил, как и его никчемный отец. Северус Снейп испытывал отвращение, вспоминая о том, что Джеймс Поттер был любимчиком на факультете Гриффиндор, но Гарри Поттер, сын, переплюнул своего отца и стал любимчиком в Слизерине, на его факультете, среди серебра и зелени. Этот факт приводил его в бешенство. Обычно мимолетные ковыряния в совершенно тривиальных сознаниях паршивцев не приносили Снейпу никакого удовольствия, но в этот раз он поддался любопытству при виде обескураженной физиономии Поттера и задержался в голове мальчика намного дольше, чем было строго необходимо. Он не сомневался, что его змеи это заметили. Столь пристальное внимание никак нельзя было принять за обычный изучающий взгляд. Каково же было его удивление, когда вместо радости от того, что пострадала семья Уизли, с которой у Поттера сложились явно плохие отношения, мальчишка думал лишь о том, что не хочет закрытия школы, не хочет возвращаться к маглам, к этим дурслям. Хотя чего еще ждать от этого несносного неблагодарного выскочки? Все мысли исключительно о себе и своих мимолетных желаниях, ничего нового и удивительного. Никаких помыслов о тайной комнате в его никчемном мозгу, естественно, не было и в помине. Откуда бы им там взяться? Несмотря на это, в тот момент Снейпа так и подмывало перебрать память Поттера более подробно, смакуя каждое воспоминание по отдельности, но это не сулило ему ничего, кроме неприятностей. Он и так решился на слишком многое при всех. Профессор вынырнул из своих раздумий и нахмурился, растерявшись на секунду. Что делать дальше? Ах да, встреча с остальными деканами. Резко развернувшись на месте, Снейп зашагал в сторону кабинета МакГонагалл. Даже если Минерва все еще в башне Гриффиндора пытается донести ситуацию до своих тупоголовых учеников и объяснить, что им пора собирать манатки, смысла стоять в пустом коридоре не было. Эх, если бы не похищение девочки, он был бы даже рад, что все эти болваны покинут школу раньше времени. К удивлению Снейпа, Минерва МакГонагалл обнаружилась в своем кабинете в компании Филиуса Флитвика и Помонастебль. Их директор сидела за своим столом поникшая, спрятав лицо в ладонях. Снейп заметил, что предполагаемая смерть уже второго ученика за 2 года Минерву очень сильно подкосила. Раньше она не позволяла себе такого публичного проявления слабости. В кабинете царила гробовая тишина. Ее нарушали лишь шаги нервно ходящие туда-сюда Помоны и равномерное тиканье часов. Это тиканье показалось Снейпу чересчур громким буханием, а при виде состояния деканов у него ёкнуло сердце. Часы словно отмеряли время, которое осталось у пропавшей девочки. И оно утекало, неумолимо и безостановочно. «Тик-так, тик-так», я сообщил своему факультету, холодно заявил с ней по стальным деканам. Желание что-либо говорить у него отсутствовало. Он взвесил ситуацию, пока добирался до ее кабинета, и пришел к выводу, что мисс Уизли вряд ли будет найдена живой. Да и будет ли найдена вообще? Чары, под которые попали другие ученики, яснее ясного сигнализирововали, что им противостоит чрезвычайно могущественный темный маг, который шутить не будет. Минерва подняла голову и бросила пронзительный взгляд на Снейпа. Лицо у нее было мертвенно-бледным. Тот невольно почувствовал себя неуютно, словно та как-то поняла, что он не верит, что Уизли можно спасти. Словно он уже опустил руки. Словно пропажа девочки его вина. Что за чушь? Хорошо, Северус, безэмоционально произнесла Минерва. Крошечный Флитвик сидел, сгорбившись, на стуле, застыв в каменной позе. «Мы думаем над тем, что же предпринять», — пропищал Флитвик, повернувшись к нему. «Никаких подозрений или догадок у вас нет», — Снейп в отрицании покачал головой. «Необходимо срочно что-то делать», — нервно заявила Помана. В отличие от Минервы, которая ушла в себя после известия о Уизли и при появлении профессора Снейпа надела на лицо маску бесстрастия, декан Пуффендуя очень нервничала, и ее голос звучал громко и визгливо. «Попечительский совет лишил нас Дамблдора, и вот что мы получили. Похитили ученицу. Сообщим им, пусть решают, что дальше. Надо что-то делать, быстрее. Минерва, что ты молчишь? Надо еще раз обыскать школу». Профессор трансфигурации плотно сжала губы. В ее глазах появилась решимость. «Возможно, общими усилиями мы сможем отыскать хоть какой-то след. Я могла что-то упустить. Мы вместе с Перси Уизли осмотрели не все, а Мерлин. Бедная миссис Уизли». Директор замолкла, судорожно вздохнув. Казалось, что ей не хватает воздуха. «Да что это такое?» запричитала Помана. «Сначала мисс Грейнджер, а теперь мисс Уизли. Надо осмотреть всю школу, мы должны приложить все силы, чтобы история с мисс Грейнджер не повторилась». Помана, казалось, что истерика Стебль помогла МакГонагаллу собраться с силами. Она поднялась на ноги, требовательно оглядев остальных профессоров. «Что скажете насчет попечительского совета?» «Да, стоит им сообщить», — ожил Флитвик, выпрямившись. «Но я не уверен в эффективности мер, которые они примут. Да и чем они помогут? Гораздо важнее сейчас решить, что делать. Мадам Помфри заверила меня, что зелье Мандрагоры будет готово буквально через пару часов. Может, ожившие ученики сообщат имя злоумышленника? Как же не хватает Альбуса? Если бы кто и мог спасти мисс Уизли, то только он». «Дамблдор не может вернуться вопреки воле попечительского совета», — покачала головой МакГонагалл. «Проинформирую их», — решил Флитвик, — «а мы с Северусом займемся поисками девочки». Однако Снейп, решив дождаться попечителей, наколдовал себе стул и стал наблюдать, как Минерва по каминной сети приглашает одного за другим членов попечительского совета. Ответили, к сожалению, не все. Снейп бесстрастно наблюдал, как один за одним в кабинет через ярко вспыхивающий камин заходили попечители. «Хаем, всего трое, похоже, судьба школы никого не волнует. Может, и нам стоит расслабиться?» Как он понял по фрагменту разговора Минервы через камин, не все они оказались дома, поэтому их было так мало. Первым через порог камина ввалился низенький плешивый старичок, Брук, насколько он помнил. По слухам, денег у него, куры не клюют, а вот ума. Тот оглянулся на свою спутницу, Барнс, худощавую волшебницу неопределенного возраста с застывшим в недовольной гримасе сморщенным лицом, будто все вокруг оскорбляло ее чувства. Что ж, ее присутствие также никому не доставляло удовольствия. Третьим был Коул, лысый худощавый волшебник. Огромные очки придавали ему чудаковатый вид. Он чаще других посещал Хогвартс и казался самым адекватным из всех троих. Все надежды Снейпа на конструктивный диалог тут же сфокусировались на нем. «Добрый день, господа», — хмуро поздоровалась Минерва. Брук и Коул кивнули. Они явно не чувствовали себя уютно, так как обстановка в кабинете была мрачной, давящей. Профессора хмуро с ними поздоровались. «Ближе к делу, МакГонагалл», — произнесла Барнс сухим голосом, высокомерно задрав подбородок. «Что произошло? Из-за чего такая спешка?» «Монстр похитил девочку», — со злостью в голосе произнесла Минерва. Ее суровый взгляд заставил поежиться попечителей. «Первокурсницу с Гриффиндора, мисс Джинни Уизли, дочь мистера Артура Уизли». У попечителей отразился шок на лице. Они разразились шквалом вопросов. «Как такое произошло? Почему вы уверены, что ее похитили? Ай-яй-яй, зря Дамблдора убрали, он бы не допустил. Что же делать? Закрывать школу? Преступник оставил надпись, в которой уведомил, что ее скелет будет висеть в тайной комнате вечно, сухо ответила Минерва. Снейп чувствовал, что она в ярости от своего бессилия, от пустой траты времени, от того, что не видит путей спасения ученицы. Мы пересчитали учеников и почти сразу обнаружилась нехватка Джинни Уизли. Теперь хотелось бы услышать, какие меры предложит принять попечительский совет в такой ситуации для спасения нашей ученицы. Троица переглянулась. Видно было, что они раздавлены этой новостью, в ужасе. «Я хотела бы увидеть эту надпись», — севшим голосом сказала Барнс. Она безуспешно пыталась придать лицу безэмоциональное выражение, но получалось из рук плохо. Губы тряслись, глаза бегали из стороны в сторону. Женщина не знала, куда девать свои руки. «Да, надпись». Снейп брезгливо поморщился, наблюдая, как сомневающихся и громко причитающих попечителей Минерва повела показывать ту надпись. «Глупые, бесполезные старые пни, а вы уверены, что девочку утащил монстр, а она не заблудилась в замке? Ой, что же делать? Да как же так, это вы», — с ненавистью думал профессор Снейп. «Члены попечительского совета должны решать, что делать, а не стулья протирать». Минерва немного времени провела с членами попечительского совета, пока те не покинули замок, решив посовещаться с остальными попечителями. Декан Гриффиндора сразу же после этого поспешила присоединиться к обыску Хогвартса, которым занялись остальные профессора. Замок ими был перевернут и просмотрен сверху донизу, расспрошены портреты, привидения. Снейп потер переносицу. Все эти меры дали ворох информации, замок словно жил своей жизнью, но ничего, что могло помочь найти девочку, найдено не было. Все было безрезультатно. Профессора после многочасового обыска устало стояли в коридоре. Бессилие, вот что они чувствовали в тот момент. Они бросили все силы, чтобы найти свою ученицу, но ничего не вышло. Снейп брел к своему кабинету. Надо узнать, что произошло на факультете за это время. Может, кто-то покидал гостиную или проговорился о чем-то. Он достал из кармана значок старосты и, чарами активировав его, связался с Фарли и приказал той немедленно явиться к нему в кабинет. У каждого декана был такой значок, связанный протеевыми чарами со значками, которые носили старосты. Благодаря этому студенты могли экстренно связаться со своим деканом, так и декан мог отправить сообщение им. Его мысли вернулись к попечителям. Он сомневался, что они могут сделать что-то полезное для того, чтобы спасти девочку. На что способны эти идиоты магического мира? Лишь плясать под дудочку Люциуса да выгонять Дамблдора. Притащить в школу мракоборцев? Ну да, великая польза от этого. Ну наводнят школу эти идиоты в мантиях, будут искать совесть у гоблинов. Снейп знал, что раз уж Дамблдор, чрезвычайно могущественный волшебник, не смог найти комнату за прошедший год, несмотря на все усилия, что раз уж они, профессора школы, маги, не лишенные таланта, тоже ничего не смогли сделать, то мракоборцам уж точно ничего не светит. Хватило с него визита одноглазого параноика Грюма. Погруженный в свои мысли, он и не заметил, как добрался до своего кабинета. Если бы он знал, где эта чертова комната, никаких шансов ее найти. Уж если за 1000 лет не нашли, единственный, кто знает ее месторасположение, это наследник Слизерина, и теперь еще Джинни Уизли. Он опять вскочил на ноги и начал быстрым шагом мерить свой кабинет. Усталости как не бывало. Как вообще эта глупая девчонка умудрилась пропасть? Он боялся признаться самому себе, но рыжеволосая девочка чем-то ему напоминала маленькую Лили. Было какое-то неуловимое сходство. Неужели она умрет? Когда-то давно, когда профессор Снейп еще сам учился в этой школе, он услышал легенду о тайной комнате и после этого грезил найти ее и с помощью чудовища избавиться от всех тех, кто недостоин учиться, в первую очередь, мародеров с Поттером и Блэком во главе, а также ото всех тех, кто ему не нравился, чтобы чудовище расправилось с ними. Тем более ходили слухи, что тайная комната – это не простая выдумка или сказка для детей. Нет, она существует в реальности и даже была открыта в 40-е годы. А теперь те слухи воплотились в жизнь, но он этому был не рад. После первых же нападений неприязненное отношение к факультету Слизерина сменилось на ужас и страх. За этот год и он сам, и остальные профессора, и Дамблдор тщательно обыскали несколько раз замок в поисках тайной комнаты, но безрезультатно. Даже сложнейшие чары не помогли им определить ее местоположение. Северус подозревал, что тут замешан какой-то ритуал, в котором смешали и темную магию, и, возможно, аналог древних чар доверия и еще что-то неизвестное. Сложно перебороть магию одного из основателей замка. За тысячелетия столько знаний было потеряно. Забытые чары, пыль веков. После того, как Дамблдора отправили в отставку, призрачные шансы найти эту комнату вовсе исчезли. Он понимал уже давно, что директор не всемогущий, не всеведущ, но чтобы так быстро тот лишился своего поста, которым очень дорожил, это вводило в ступор. И хотя Снейп был очень даже не против занять должность директора, возглавив Хогвартс, но бразды правления взяла МакГонагалл. Люциус теперь принимает все меры, чтобы снять Дамблдора с поста верховного судьи Визингамота, дескать, пусть занимает пост главного мага в Международной конфедерации магов, и хватит со старика. Разумеется, как только Дамблдор лишится и этого поста, потеряв долю влияния, то Малфой примется пропихивать на место президента конференции своего человека. Люциус не остановится на полпути. Профессор зельеварения вернулся мыслями к настоящему. Единственный шанс найти Уизли – это найти тайную комнату. Где она находится, знает только наследник Слизерина. Значит, надо найти его. Снейп решительно поднялся. После ухода Снейпа слизеринцы не сразу оправились от шокирующих новостей. Хотя многие и обрадовались тому, что надоевшая им учеба закончится немного раньше и они вернутся домой, но были и те, кто больше думал о маленькой девочке из семьи Уизли, о ней и о том, что означало ее похищение, что из этого следовало. Ведь до этого под удар попадали только маглорожденные, нечистые кровью, которых слизеринцы презирали и считали их судьбу заслуженной. Чистокровные волшебники и в страшном сне подумать не могли, что их может коснуться карающая длань наследника Слизерина, что и они не могут чувствовать себя в безопасности. Однако нападению чудовища на Уизли в ходе жаркой дискуссии оправдание нашлось очень быстро. Многие студенты сразу окрестили эту семью предателями крови, не заслуживающими носить гордое звание волшебника. И для этого заявления у них были веские причины. Практически любой волшебник на факультете Слизерин знал, что Артур Уизли открыто симпатизирует ничтожным маглам, всячески поддерживает и продвигает промагловские законы в министерстве, да и вообще, один из людей Дамблдора. Какие еще могут быть сомнения, что он не такой, как они? Так что никакого сочувствия из-за беды, коснувшейся его семьи, Артур Уизли не вызывал. Но Гарри заметил, что некоторые слизеринцы теперь бросают на него взгляды, преисполненные страха. Может, они боятся хоть как-то прилюдно не одобрять действия наследника Слизерина, до этого момента вызывающие восторг у большинства их факультета. Сам Гарри никак не мог понять, чем руководствовался наследник, выбрав такую жертву. Хотя он давно уже прекратил ломать голову над личностью этого неизвестного слизеринца, но почему именно Джинни? Даже если Уизли и могут считаться предателями крови, то зачем похищать маленькую девочку? Ведь в замке есть и другие Уизли, тот же ненавистный Рон или близнецы. Да хоть пусть утащит того заносчивого старосту, Перси Уизли. Зачем выбирать рыжеволосую девочку, которую ему, в отличие от других студентов факультета, откровенно жалко? Неужели наследник посчитал, что не может справиться с другими Уизли, и выбрал самую слабую жертву? Или у него были другие причины? Мальчик чувствовал себя не в своей тарелке. Одно дело – быть почитаемым на своем факультете, и совсем другое – подозреваться в похищении человека. Или даже, Гарри настойчиво гнал мысли о ее смерти. Наверняка профессора уже приняли необходимые меры, и ее вот-вот спасут. Не зря же МакГонагалл их всех собрала, ведь так, прошлогоднее происшествие не повторится. Перед ним опять возник образ рыжеволосой, немного конопатой девочки. Перед глазами пронеслось ее нелепое поздравление на День Святого Валентина. У него защемило сердце. Он ведь явно нравился ей. Она даже не постеснялась отправить гнома с сочиненным ею стихотворением к нему, чтобы выразить свои чувства. А он никак не отреагировал, лишь посмеялся. Хотя она, наверное, не подозревала, что Малфой так быстро раскусит отправителя. Гарри повернулся к Драко и увидел, что тот явно был в смятении. И Поттер понимал, что тот сейчас чувствует. С одной стороны, сын Люциуса ненавидел всю семью Уизли, а особенно Рона, но с другой, не желал Джинни повторения участи Гринджер. Гарри казалось, что он просто хотел, чтобы они исчезли, не мешали ему. Но он никак не мог забыть обыски, что Артур Уизли устроил у них в доме. Общее обсуждение как-то быстро застопорилось. Кто-то побыстрее хотел домой, на каникулы, но были и недовольные закрытием школы. Больше всех был расстроен Флинт, которого лишили шанса получить кубок по квиддичу. Проклиная всех грязнокровокой семейку Уизли, тот в бешенстве отправился к себе в комнату. Ближе к вечеру все разошлись по спальням, собирать вещи перед отправкой домой. Лишь немногие остались сидеть в гостиной, и Гарри был среди них. Ему не хотелось оставаться одному в комнате. Ему казалось, что он должен что-то сделать, спасти Джинни. Вся его легенда и слава, связанная с тайной комнатой, теперь выглядели полной глупостью. Да и возвращение к Дурслям уже не виделось ему концом света. Да, у них плохо жить, но, каково сейчас Рону? По сравнению с его горем, проблемы Гарри мимолетны, неважны. Ему бы переговорить с Дафной, может, признаться в том, что он Змееуст, но не наследник Слизерина. Ей он доверял, она посоветует, что делать. Ни Дэвис, ни Нотт, ни Малфой или даже Забини таких чувств у него не вызывали. Да, у них были неплохие отношения, но делиться с ними своими тайнами он не хотел. А вот Дафна, другое дело, ему было приятно и общаться с ней, и смотреть на нее. Что-то ёкало у него в груди при виде девочки, радостное и щемящее. Неужели такие же чувства он вызывал у Джинни? Но юная слизеринка ушла к себе в комнату, а Нотт вытащил карты, предложив поиграть. Что же делать? Нельзя просто так допустить, чтобы она умерла. Он должен что-то предпринять. Пойти к профессору Флитвику, рассказать ему все. Неожиданно к нему подошла староста Джемма Форли. Поттер, ее темные глаза требовательно смотрели только на него, игнорируя других сидящих рядом. Профессор Снейп сказал привести тебя. Гарри удивленно уставился на нее. Что? Зачем? Не знаю. Невысокая староста пожала плечами. Он тебя ждет. Идем. Гарри недоуменно переглянулся с Ноттом и поднялся на ноги. Ладно, я понял. Иду. Вдвоем они вышли из гостиной. К его удивлению, Форли шла очень быстро, и он еле поспевал за ее широким шагом. Гарри гадал, что от него может хотеть профессор Снейп. Наверняка возникнут вопросы о слухах насчет него, как о наследнике Слизерина. Он вспомнил тот долгий взгляд, которым декан его одарил перед тем, как покинуть гостиную. Нет, ему он ничего точно говорить не будет. Снейп у него вызывал неприязнь своим отношением, вечными придирками. Да, лучше будет все отрицать. Хотя, наверное, и остальные деканы собрались. Неужели они ничего не смогли придумать, не спасли Уизли? Прошло столько времени. Стоит ли им всем говорить, что он знает змеиный язык? Вдруг это поможет в поисках тайной комнаты и в спасении Джинни? Или от этого не будет никакого проку, а лишь принесет ему большие проблемы и подозрения со стороны профессоров? Неровное колыхание пламени факелов давало мало света, погружая коридоры в полумрак. Миновав не один проход, они наконец остановились у одного из кабинетов. Девушка взмахом руки показала, что пропускает его вперед, и Гарри зашел внутрь. Кабинет явно давно не использовался и был покрыт пылью. Несколько десятков парт, беспорядочно расставленных по кабинету, пребывали в плачевном состоянии, а некоторые даже прогнили и развалились. Посреди комнаты стоял парень, опираясь на сравнительно целую парту, и крутил в руках волшебную палочку. Он был высокого роста, темноволосый и явно намного старше Гарри. Его темные глаза с интересом разглядывали мальчика. «Привет», — вежливо поздоровался с ним Гарри. «Здравствуй, Гарри Поттер», — отозвался тот приятным мелодичным голосом. Гарри снова оглядел кабинет, пытаясь найти профессора, которого нигде не было видно. «Наверное, сейчас подойдет», — мелькнула у него мысль. Гарри посмотрел на стоящую рядом Форли и спросил у нее, «А где профессор Снейп?» Та безучастно смотрела мимо него. «Эй!» — снова позвал ее, но девушка словно не слышала его. Он перевел взгляд на парня, который мягко улыбнулся ему. «Она не ответит на твой вопрос, пока я ей не прикажу, а вопросы здесь задавать буду я». «Ты?» — Гарри недоуменно заморгал. Чувство неправильности происходящего пронзило его. Он нащупал в кармане свою волшебную палочку, и это придало ему храбрости. «Да, именно я», — парень с превосходством ему улыбнулся. «Кто ты такой?» — в лоб спросил Гарри. «И какие у тебя ко мне вопросы?» Мелькнула мысль, что все же есть недовольные или сильно обозленные тем, что наследник напал на чистокровную волшебницу, и об этом пойдет сейчас разговор. Мысль мелькнула и пропала. Несмотря на то, что студентов змеиного факультета не так уж и много, он никак не мог вспомнить среди них этого улыбающегося парня, хотя был уверен, что знал всех других старшекурсников в лицо. За 2 года он запомнил весь факультет, но форма на незнакомце была явно слизерина, точь-в-точь такая же, как и у самого Гарри, в цветах серебра и зелени. Роясь в памяти, стараясь снова вспомнить всех учеников своего факультета, мальчик наморщил от напряжения лоб. «Что-то я не помню тебя среди старшекурсников», — протянул он с недоумением. «Ну да, конечно же, но это и не удивительно, что ты меня не помнишь. Я учился в этой школе», — неизвестный слизеринец обвел рукой помещение и взглядом стены класса, словно за их пылью он видел весь волшебный замок. «Очень давно», — Гарри недоверчиво нахмурился. «Что-то ты не похож на взрослого волшебника, который давно закончил школу», — заметил он, оглянувшись на замершую, словно статуя, Фарли. «Это какая-то шутка, как тебя зовут?» «Я не говорил, что закончил школу», — незнакомец прищурился, внимательно наблюдая за Гарри. «Я сказал, что учился тут очень давно. А что же до моего имени?» Неизвестный слизеринец на мгновение замолчал, склонив голову. Его пронзительный взгляд придавил Гарри к полу, парализуя. Сердце мальчика гулко бухнуло в груди. «То ты знаешь меня под именем Волан-де-Морт. Противостояние». Глаза Гарри недоуменно расширились. «Волан-де-Морт? Не может быть». Гарри покачал головой, явно не веря в услышанное, и сделал шаг назад. Мальчик не боялся произносить это имя, в отличие от большинства слизеринцев. Какой смысл страшиться погибшего колдуна? Он умер давно, умер лет 11 назад. Тем более Волан-де-Морт намного старше тебя. Нет-нет, зря ты думаешь, что так легко убить темного лорда, величайшего мага всех времен. С жаром воскликнул парень, его глаза сверкнули красным отблеском. Гарри еще отступил на шаг назад. Я постиг тайны бессмертия. Я защитил себя от смерти. И именно я наследник Слизерина, чью славу вероломно и лживо присвоил себе ты. «Подожди, подожди», — пробормотал в растерянности Гарри. «Я не понимаю. Получается, это ты открыл тайную комнату?» «Ну да, с помощью малышки Уизли. И этого дневника», — он небрежно кивнул на черный дневник, который лежал рядом с ним на парте. Гарри до этого не замечал его. «Дневника?» — окончательно запутался мальчик. «Как? Я не понимаю». «Ну, естественно, ты не понимаешь», — с превосходством заметил наследник Слизерина. «Это темная магия, и она недоступна такому никчемному неудачнику, как ты. И как только люди могли поверить, что ты из себя что-то представляешь, что ты наследник Слизерина, забил пару квафлов и решил, что ты чего-то стоишь. Но это не так, а Джинни». Гарри все пытался осознать происходящее и вспомнил нескладную девочку, о которой думал весь день. «Так она помогала тебе? Как такое может быть?» «Интересный вопрос», — любезным тоном начал Волан-де-Морт. «Это длинная история. Но так уж и быть, я расскажу тебе ее, так как я никуда не тороплюсь. Я очаровал Уизли. Я хорошо умею подчинять людей, понимая их суть, видя, что ими движет. Причина ее незавидной участи и твоего нахождения в этой комнате в том, что она открыла сердце и свои маленькие секреты некоему невидимому незнакомцу. Ей достался мой дневник», он снова кивнул в сторону черной тетради. «Я был заключен в нем долгие годы, и когда она начала писать в нем в прошлом году, делилась своими страхами, переживаниями, своими глубинными помыслами, мечтами, то сама не заметила, как попала под мои чары. Да, малышка Джин не писала в нем много месяцев, поверяя мне свои ничтожные горести и печали. Ее дразнит брат, ей приходится носить поношенную мантию, учиться по старым учебникам. Как слаба ее надежда понравиться знаменитому, прекрасному, великому Гарри Поттеру». За всю беседу он ни разу не оторвал глаз от лица Гарри. Они выражали какую-то странную алчность. Как он смеялся над ней и ее поздравлением вместе с другими слизеринцами, разбив бедняжке ее влюбленное сердечко. Это было даже смешно, но по большей мере смертельно скучно, выслушивать глупенькие излияния 11-летней девчонки. «Но я был терпелив. Я отвечал, я проявлял сочувствие, я был добр. И Джин не полюбила меня», он открыл дневник и начал читать. «Никто никогда не понимал меня так, как ты, Том. Я так рада, что у меня есть этот дневник и я могу ему довериться. Это все равно, что иметь друга, который всегда с тобой, неотлучно». Волан-де-Морт расхохотался леденящим хохотом, дико не соответствующим облику 16-летнего подростка. От его страшного хохота у Гарри на голове зашевелились волосы. «Если уж я решил, Гарри Поттер, то непременно очарую того, кто мне нужен», с его лица не сходила довольная улыбка. Джин не изливала душу, А мне как раз ее душа и была нужна. Я впитывал ее глубинные страхи, самые потаенные секреты и наливался жизненными соками, становился крепче, сильнее. Моя мощь так выросла, куда там маленькой мисс Уизли. У меня накопилось столько энергии, что я начал обратное излияние, напитал мою маленькую подружку моими собственными секретами, секретами теперь уже моей души. Никто и не заметил, как я подчинил ее. Именно она открыла тайную комнату. Под конец она начала о чем-то подозревать. Это было так забавно. «Послушай», Волан-де-Морт снова начал читать строки из дневника, написанные Джинни. «Дорогой Том, мне кажется, что я теряю память. Вся моя мантия в петушиных перьях, а я понятия не имею, откуда они взялись. Дорогой Том, я не могу вспомнить, что делала в ночь на Хэллоуин. Тогда кто-то напал на кошку, а светящейся краской была перемазана я. Дорогой Том, Перси постоянно твердит, что я стала бледная и сама не своя. Думаю, он подозревает меня. Сегодня было еще одно нападение, и я опять не помню, где была. Том, что мне делать? Мне кажется, что я схожу с ума. Похоже, это я нападаю на всех, Том». Он ухмыльнулся при виде выражения ужаса на лице Гарри. Она пыталась избавиться от дневника, но никто не может противостоять силе Волан-де-Морта. Но убийство грязнокровок перестало быть моей целью. Я хотел совсем другого. Я захотел получить тело, и я его получил. Гарри чувствовал себя так, будто попал в кошмар. Вот-вот он проснется, и выяснится, что он просто задремал в уютном кресле перед жарким камином. Но в глубине души он понимал, что все происходит наяву. «Джинни где?» – требовательно спросил он. «Что еще за Том?» – мелькнула у него мысль. «Он что, представился Джинни чужим именем?» «Похвально, что ты о ней переживаешь», – с издевкой промолвил наследник. «Самоотверженная глупость, ведешь себя словно гриффиндорец. Я забрал все ее силы, и она перестала быть мне нужна», – наследник улыбнулся. «Я убил ее».